Глава 24. Фёдор Безруков. Дорога до пункта назначения заняла несколько часов. Хорошо, что у последней пропавшей девушки на телефоне стоял маячок, благодаря которому родители могли отслеживать местоположение своего подростка с точностью до 100 метров. Когда семья обратилась в полицию с заявлением, что их дочь пропала, телефон девушки был выключен, и отследить ее местоположение не было никакой возможности. Через неделю безрезультатных поисков сотрудники ПДН подключили к делу Следственный комитет. Мы с пропажей или с похищением людей сталкивались чаще, поэтому могли помочь, посмотрев на дело со стороны. GPS-трекер у родителей я забрал, не раздумывая. Если сигналы появятся, то мы первые, кто должен об этом узнать и поехать за пропавшей девушкой, что я и сделал, в 2 часа утра. Как только мне на телефон пришел оповещающий сигнал, я тут же собрался и выехал туда, куда вел меня навигатор, не забыв при этом в пути позвонить коллегам. Через несколько часов я был возле мигающей на телефоне точки. Приложение привело меня к одинокому заброшенному дому, который находился на краю леса. В округе никого. Даже удивительно, как хозяин этого жилища получил разрешение на строительство. Скорее всего, этот дом даже не зарегистрирован. Проверив работоспособность своего оружия, я вышел из машины и направился к двери. Прерывисто постучал до того, как с криками вламываться в чужую собственность, и без особой надежды решил подождать пару минут, прежде чем входить, но мне открыли. На пороге стоял маленький мальчик лет 6 от силы. Тощий, грязный, одетый в какие-то тряпки, даже жаль его стало. «Привет!» — присел на корточки, чтобы поравняться ростом с мальцом. «Родители дома?» Тот не ответил, просто рассеянно пожал плечами, а затем кивнул в сторону дома, из которого вышел. «Сможешь их позвать?» «Я из полиции». На всякий случай достал свою ксиву и показал парнишке. Тот внимательно ее осмотрел и повторно кивнул, мол, документ мой проверку прошел. «А как тебя зовут?» Ребенок снова не ответил, только развернулся и вошел в дом, оставляя дверь открытой. Странно все это. Огляделся по сторонам, но в округе никого не было. Доносились только звуки леса и шум трассы, что была неподалеку. Следовательская интуиция, выработанная годами, вопила, что необходимо подождать своих коллег. Но я усердно ее игнорировал. Когда пропадает человек, время идет на секунды. Половицы под ногами скрипнули. Я медленно вошел в дом и прикрыл за собой дверь. Мальца поблизости не было видно, а вот разруху, плесень и горы мусора я заметил сразу. «Здесь есть кто-нибудь?» Заглянул в соседнюю комнату, которая выполняла роль столовой, и положил правую руку на рукоятку пистолета. От неприятного запаха с трудом получалось сдержать рвотные позывы. Я стал внимательно рассматривать окружающую обстановку, и это сыграло против меня. Не заметил, как сзади кто-то ко мне приблизился и ударил по голове, а дальше — беспросветная тьма. Очнулся я на холодном сыром полу. Вокруг мрак, а голова раскалывается. Собрал в себя оставшиеся силы и приподнялся на локтях, про себя отмечая, что я больше не чувствую тяжести своего оружия. Скорее всего, его забрали. «Эй!» Недалеко от меня раздался шепот. «Вы живы?» Как только получилось взять себя в руки и проморгаться, смог оценить обстановку. «Чёрт!» Только этого не хватало. Мало того, что меня оглушили и забрали пистолет, так еще и в клетку бросили, больше похожую на вольер, как какого-то пса бездомного. Более того, таких клеток в помещении я насчитал более 10. Вот со стороны одной из них ко мне и обращались. «Жив», — ответил так же тихо. «Ты знаешь, что происходит?» «Нас похитили», — фыркнула девушка. «Не знаю, для каких целей, наверное, проводят какие-то эксперименты. Странные они. Ты случаем не Анна Свиридова?» В соседней клетке послышалось шуршание, а затем я краем глаза заметил осунувшееся лицо той самой несовершеннолетней девушки, которую объявили в розыск. Сейчас ее можно было узнать с трудом, но сомнений на этот счет не было. «Откуда вы меня знаете?» — поинтересовалась девушка с надеждой в голосе. «Я пришел тебя спасти. Меня зовут Федор Александрович, я работаю в полиции. Родители сообщили о твоей пропаже». «Мои родители?» — хныкнула Аня. «Как они там переживают?» «Аня, с ними все в порядке. А сейчас соберись, дабы я смог оценить обстановку. Мне необходимо, чтобы ты четко и лаконично ответила на вопросы. Готова?» «Да», — шмыгнула носом девушка. «Сколько похитителей ты видела?» «Двое взрослых мужчин, одна женщина и маленький мальчик. Кажется, они семья». «Чёрт! Хороший следователь. Как опрометчиво попался в ловушку». «Понял». «Ты слышала, о чем они разговаривают? Может быть, обсуждали какие-то планы? Обращались друг к другу по имени?» «Я слышала только противный смех и оскорбления. Если они и разговаривают, то не в подвальном помещении. Как тебя похитили? Возвращалась после школы и услышала мяуканье котёночка за домами. Думала, что маленького выбросили. Пошла в сторону мусорки, а дальше ничего не помню. Очнулась уже здесь. Так, скорее всего, оглушили и привезли на машине. Но машины рядом с домом я не заметил, значит, хозяин дома пока отсутствует. Ты была здесь одна? Нет, со мной был парень. Он сидел в другой клетке, но вчера его выпустили. Что значит «выпустили»? Незаметно напрягся. Как он сказал, раз в неделю кого-то выпускает. Но он обещал за мной вернуться, я думала, что это он вас позвал. Так, а как открывается клетка? Скорее всего, через пульт. Когда дверь отъезжает в сторону, в подвале никого нет. Интересно. А как они приносили еду, тоже открывали через пульт? Нет, внизу есть небольшое отверстие, через которое они просовывают поднос с посудой. Но я уже пыталась с помощью него сбежать. И у меня ничего не получилось. Слишком узкое. Постепенно сила восстанавливаясь, а главная боль отходила на задний план. Внимательно огляделся по сторонам. Ни одного окна и единственная открытая дверь, которая вела к лестнице, значит, выход один. Однако не успел я обдумать эту мысль, как решетка со скрипом стала отъезжать в сторону. И, судя по звукам, Аня тоже оказалась на свободе. «Нас выпустили!» – выскочила довольная девушка. «Я бы не был так уверен». С сомнением огляделся, но стоять на месте не было никакого смысла. Нужно подниматься наверх в дом. Скорее всего, им стало страшно от того, что к ним заявилась полиция. Аня вся светилась от энтузиазма. «Давайте, нам нужно уходить!» «Подожди!» Придержал эту торопыгу за руку. «Идёшь строго за мной. Медленно и не шуми. Нам нужно убедиться, что все это безопасно». «Хорошо!» Недовольно цокнула девушка, а затем направила следом за мной к двери. Тихо поднялась по лестнице и даже не пикнула, пока я в первых рядах с опаской выглядывал за каждый угол, чтобы понять, встретится ли нам кто-нибудь на пути. Но дорога была подозрительно чистой. Лестница привела в общую прихожую, а там и до выхода на улицу недалеко. И самое главное, внутри дома никого не было. Когда мы выбрались наружу, я хотел вздохнуть с облегчением, но увидел, что моей машины возле дома нет. Чёрт! И что дальше? Уже свободнее поинтересовалась Аня. «Значит так. Договорить я не успел, так как позади нас раздался оглушительный выстрел, а над головой пролетела пуля. Судя по звуку, стреляли из дробовика. Бежим в лес. Схватил девчонку за талию и закрыл ее собой. Если эти твари еще раз выстрелят, то попадут в меня». Аня что из сил закричала, но не перестала меня слушаться, а со всех ног кинулась в лес. «Там хотя бы можно будет затеряться». «Только не смотри назад!» Позади послышался жуткий мужской смех, однако больше я ничего не услышал. Будто они и не бежали за нами, но в чудеса я не верил. Через 10 минут непрерывного движения Аня выдохлась, но до трассы было еще далеко. Я понимал, что мы не успеем. Девчонка без сил, нас быстро найдут по следам, им даже торопиться не нужно. «Что это было?» – захныкала Аня. «Они нас решили не преследовать. Что происходит?» «Аня, Анечка!» – попытался ее успокоить. «Слушай меня внимательно. Сейчас мы с тобой разделимся». «Что?» – испугалась девушка. «Не переживай, это такой план. Ты сейчас пойдешь вниз и налево. Передвигайся медленно и аккуратно. Как только увидишь выступы или широкие деревья, задерживайся, прислушивайся к шуму. И убедившись, что за тобой никто не следит, можешь идти дальше. Постарайся побольше прятаться». «Я успел вызвать подмогу. Скоро сюда приедет отряд спецов. Они наведут порядок. Тебе главное нужно продержаться». «А как же вы?» «Я?» Тяжело выдохнул. «Я побегу в другую сторону. Нам нужно их запутать». «Ты поняла, что нужно делать?» «Да-да-да», кивнула Аня, и мы с ней попрощались. О том, что роль дичи я принял на себя, девушке не сказал. Нечего ее пугать, поэтому побежал в противоположную от нее сторону, создавая максимум шума, ломая ветки и оставляя следы. Тут и дураку уже было понятно, что отпускать нас никто не планировал. Вернее, эти твари никого не отпускают. Для них это своеобразная охота. Так что надежда у меня была только на то, что оперативники успеют. Однако через полчаса таких пробежек я выдохся и прислонился к дереву. И тут же понял, что на мою уловку действительно повелись. Все это время бежали за мной. Со времени в поле зрения появились двое мужчин, одетые в какие-то лохмотья и с такими же лохмотьями на голове. Затаил дыхание.